Но меньше девочек у меня не становится. Их постоянно подвозят и из Рима, и из других городов. Видишь ли, для шлюхи портовый публичный дом – это наказание. Потому к нам иногда попадают воровки или же те, кто в порыве страсти убил какого-нибудь бедолагу. А что делают с теми, кто свое уже отработал? «Для гребца любая шлюха хороша», — отвечал мой собеседник. «Не беспокойся, от Аникета еще ни одна живой не ушла. Всегда, знаешь ли, объявится какой-нибудь головорез, которому свет не мил, покуда он не пристукнет в темном уголке бодренку. Понимаешь, у этих домов терпимости есть одно назначение — оградить приличных девушек и женщин от зверств моряков. Знаю я, например, одного молодца, которого раз в месяц так и тянет напиться кровушки из горла женщины. За эту невинную слабость его, что теперь он искренне раскаивается и просит его убить. Я верил далеко не всему из того, что рассказывал Аникет. Он пыжился и лез вон из кожи, стараясь потрясти меня своей порочностью. На деле же он был человеком слабым, трусливым и, подобно всем мореходам, обожал хвастаться. Сначала Аникет повел меня к небольшому круглому храму Венеры, под которым солнечными бликами играло море. Скрытно от посторонних глаз храм этот соединялся с подземным ходом, с казармами моряков. Первые два дома терпимости, обнесенные каменной стеной, своими чистотой и порядками нисколько не отличались от подобных заведений Рима. В них даже была проточная вода. А вот публичный дом для рабов скорее напоминал тюрьму. Я с трудом преодолевал отвращение, разглядывая его обитательниц. Настолько эти несчастные потеряли человеческий облик. Наконец я осмотрел всех женщин, но Клавдии среди них не оказалось. Лишь на следующий день я обнаружил ее в казарме морской стражи в Путиолах. Она заметно постарела. Голова ее была стрижена нагло, плечи прикрывал драный плащ рабыни, потому что она исполняла работу на кухне. Лишь глаза ее говорили, что передо мной и впрямь та Клавдия. Она узнала меня с первого взгляда, но не подала виду. Я без труда выкупил ее за кошель серебра. Конечно, я мог бы получить ее и даром, но тогда пошли бы разговоры, а молчание лучше всего покупать за деньги. Когда мы добрались до лучшего постоялого двора города и остались наедине, Клавдия усмехнулась. «Видно, ты очень усердно искал меня, дорогой мой Минуций, да не скоро нашел. С нашей последней встречи минуло уж 7 лет. И что же тебе теперь от меня нужно?» Я уговорил ее переменить одежды, надеть парик и подрисовать брови. От работы на кухне она растолстела, на ногах у нее образовались уродливые мозоли, а кожа почернела от солнца. Несмотря на новый наряд, сразу было понятно, что она рабыня. Чем дольше я разглядывала ее, тем все более чужой она мне казалась. Наконец я смущенно проговорил: «Агриппина, это все Агриппина. Она виновата в твоей беде. Я желал тебе добра и по глупости обратился к ней. Хотел замолвить за тебя словечко. А разве я тебя в чем-нибудь упрекаю?» Перебила меня Клавдия. «Все, что со мной сделали, произошло по Божьей воле. Я наказана за свою гордыню. Разве я осталась бы жить, если бы Иисус Христос не дал для моей души столько сил?